Глава 17. После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, исполнив дело, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, Ты прославь меня славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твои, Ты отдал их мне, и они Слово Твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что Ты дал мне, Твое, потому что слова, которые дал Ты мне, я им передал. И они их приняли и действительно поняли, что я пришел от Тебя, и поверили, что послал меня Ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Ведь все, что есть у меня, Твое, а все, что есть у Тебя, Мое, и через них я явил Свою славу. Я уже больше не в мире, я возвращаюсь к Тебе, а они остаются в мире. О, святой мой Отец, силой имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силой имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. И я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный к гибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к Тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я передал им Слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Посвяти их себе силой истины. Истина — это Слово Твое. И как Ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю Тебе ради них, чтобы и они поистине стали Твоими. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, Отец, во Мне, а Я в Тебе. И пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я в них, и Ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что Ты дал мне, ибо Ты полюбил меня прежде, чем создан был мир. Отец праведный, мир Тебя не узнал, но я Тебя знаю. Они узнали, что послал меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты меня полюбил, была в них так же, как я в них.